назначенным для флотского экипажа. Вот этот манифестик. В духовном завещании императрицы Всероссийской Елизаветы, сделанном в пользу дочери ее Елизаветы Петровны, сказано: «Дочь моя, Елизавета Петровна, наследует мне и будет управлять так же самодержавно, как и я управляла». Принцесса Елизавета не могла доселе обнародовать сего манифеста, потому что находилась в заключении в Сибири, была отравляема ядом, словом, подвергалась тысяче опасностей. Теперь, когда русский народ решился поддерживать законные права наследницы престола, она признала благовременным торжественно объявить, что ей принадлежат права наследия, известные всей Европе. Духовное завещание, на котором основываются эти права, заключает в себе статьи, направленные к благоденствию народа русского. Все верные наши подданные решились принять сторону великой княжны, находившейся в гонении со времени кончины матери ее, покойной императрицы Елизаветы Петровны. Сие и нас побудило сделать решительный шаг, дабы вывести народ наш из настоящих его злоключений на степень, подобающую ему среди народов соседних, которые навсегда пребудут мирными нашими союзниками. Мы решились на сие, имея единственную целью благоденствие Отечества и всеобщий покой. Божией милостью мы, Елизавета II, принцесса Всероссийская, объявляем всенародно, что русскому народу предстоит одно из двух — стать за нее или против нее. Мы имеем все права на похищенный у нас престол и в непродолжительном времени обнародуем духовное завещание блаженной памяти императрицы Елизаветы Петровны. И те, которые откажутся принести нам верно подданную присягу, подвергнутся заслуженному наказанию на основании законов, постановленных самим народом и восстановленных Петром I, императором всероссийским. Вероятно, для того, чтобы скрыть до времени от Орлова настоящее свое место пребывания, принцесса под этим документом написала, что он посылается из середины Турции, а в письме сказала, что она находится на турецкой эскадре. Графу Орлову она писала следующее. «Принцесса Елизавета Всероссийская желает знать, чью сторону примете вы, граф, при настоящих обстоятельствах. Духовное завещание блаженной памяти императрицы Елизаветы Петровны, составленное в пользу дочери ее, цело и находится в надежных руках. Князь Разумовский под именем Пугачева, находясь во главе нашей партии, благодаря всеобщей преданности русского народа к законным наследникам престола, имеет блистательные успехи. Ободряемые этим, мы решились предъявить права свои и выйти из печального положения, в какое поставлены. Всему народу известно, что принцесса Елизавета была сослана в Сибирь и потом перенесла много других бедствий. Избавясь от людей, посягавших на самую жизнь ее, она находится теперь вне всякой опасности, ибо многие монархи ее поддерживают и оказывают ей свое содействие. Торжественно провозглашая законные права свои на Всероссийский престол, принцесса Елизавета обращается к вам, граф. Долг, честь, слава, словом, все обязывает вас стать в ряды ее приверженцев. Видя Отечество разоренным войной, которая с каждым днем усиливается, а если прекратится, то разве на самое короткое время, внимая мольбам многочисленных приверженцев, страдающих под тяжким игом, принцесса, приступая к своему делу, руководится не одним своим правом, но и стремлениями чувствительного сердца. Она желала бы знать, примете ли вы, граф, участие в ее предприятии. Если вы желаете перейти на нашу сторону, объявите манифест на основании прилагаемых при сем статей. Если вы не захотите стать за нас, мы не будем сожалеть, что сообщили вам о своих намерениях. Да послужит это вам удостоверением, что мы дорожили вашим участием. Прямодушный характер ваш —